Глава 44. «Сандра, ты звезда!» — повисла у меня на шее изрядно пьяная Олька. При этом она еще и горланила на весь ресторан. «Ты видела, как на тебя все смотрели? Я хочу, чтобы ты пела у меня на свадьбе». «В церкви, в смысле?» «Не, в ресторане потом. Я уже примерный плейлист составила». «Оль, давай потом об этом поговорим», — зашипела я на подругу. «Дай спокойно передохнуть. У меня и так перерыв небольшой, полчаса, минут 40, а потом снова на сцену развлекать любителей живой музыки. Но, если честно, подобного успеха в первый же день я не ожидала даже близко. Мало того, что мне хлопали, как поп-звезде, так еще и от заказов отбоя не было. А каждый стоил неплохих денег, и первый мой заработок в качестве певицы обещал стать неплохим». «Девчонки, гоу за столик!» – заорал со своего места Олег, размахивая руками. «Скучно же одному!» Он тоже успел набраться. Группа поддержки у меня сегодня была так себе, прямо скажем. Но тут уж ничего не поделаешь. Я сама уговорила Ольку и Олега пойти сегодня в ресторан со мной. Одна я жутко трусила. И Игорь, как назло, не звонил весь день. Я даже набралась смелости и позвонила ему сама, но разговор получился коротким. Игорь сослался на дела и попрощался со мной до вечера. Значило ли это, что мы встретимся с ним в этом ресторане, я так и не поняла. Зато здесь нарисовался бес не так давно. Я как раз исполняла песню по заказу одного любителя шансона. Беса заметила сразу, как и он меня. Он сперва удивился, а потом одобрительно хмыкнул и показал мне большой палец. Мой бывший руководитель занял зарезервированный для него столик недалеко от сцены. Но пока он сидел один. Хотя мне не особо интересно было, встречается ли бес с кем-то в этом ресторане или просто любит бухнуть в одиночестве. «Предлагаю тост», — такими словами встретил нас Олег. «За Сандру, восходящую звезду». «Спасибо, дорогой, но никакая я не звезда», — охладила я пыл Олькиного бойфренда. «И становиться ею тут не планирую. Это же всего лишь работа», — улыбнулась я. «Приятная, любимая, но работа. Ну а прославляться я предпочитаю на большой сцене, куда в скором времени тоже надеюсь попасть. Еще бы не зависело это от Городецкого». «Это чистое творчество, а такое нельзя называть работой», — принялся разглагольствовать Олег. Но слушала я его вполуха уже. Я заметила, что в зал ресторана зашел мужчина. И направился он к столику, за которым сидел бес. Ага, появился тот, кого так нетерпеливо ждали. Почему я так решила, и сама не знаю, но интуиция мне что-то упорно нашептывала, заставляя не выпускать из вида беса. Поздоровался управляющий с мужчиной так, словно знаком с ним недавно или чисто шапочно, предельно вежливо и до оскомины сухо. И сразу же о чем-то торопливо заговорил. Мне же в этот момент приспичило в дамскую комнату, путь в которую лежал как раз мимо интересующего меня столика. «Я с тобой», — подскочила с дивана Олька. «Нет, Ольк, я сама», — спохватилась я, поняв, что отреагировала слишком резко. Но мне на самом деле важно было сейчас остаться одной, а не в компании с пьяненькой подружкой. Сама не понимала, зачем мне это. «Ну и иди», — махнула подруга рукой, ни капли не обидевшись. «А мы тут с Олежкой выпьем еще по одной». Последнюю фразу я уже услышала на половине пути в туалет, а все мои слуховые локаторы направила в сторону столика, к которому стремительно приближалась. «Аренда на длительный срок, как вы понимаете», — уловила я обрывок фразы беса. «Я уполномочен действовать от лица хозяина бизнеса по генеральной доверенности». «Но я думал, речь идет о покупке моего помещения», — явно удивился собеседник беса. «Наши планы изменились. Поверьте, цена вас заинтересует, и здание останется вашим». Тут бес заметил меня. Я как раз поравнялась с их столиком, замедляя свое движение. Но, встретившись глазами с бесом, лучезарно улыбнулась ему с видом, мол, «Я так, мимо пролетаю». Я действительно прибавила шагу, так как услышала даже больше, чем хотела. И в голове моей моментально сложилась нужная картинка. Насколько я знала, не в правилах Игоря было брать помещение под рестораны в аренду. Он сам как-то мне сказал, что лучше купить и прогореть, чем добиться успеха на чужой территории. И говорил бес, скорее всего, о покупке здания под новый ресторан Игоря, якобы от его лица. Но покупать его он явно не собирался. Вместо этого планировал оформить договор аренды, и львиную часть денег Игоря выходит положить себе в карман. И мне стало интересно, первая ли это его такая сделка, которую он проворачивает. В любом случае, об услышанном стоило как можно быстрее сообщить Игорю. Воришку лучше хватать на горячем. Как только оказалась в туалете, так сразу же набрала Игоря. И, как назло, телефон его был вне зоны действия сети. Да где же его носит? Почему он до сих пор не тут? И главное, что мне теперь делать? Кому звонить? Я выждала минут 5 и снова набрала номер Игоря. Результат тот же, а я уже была близка к отчаянию. И гребаная интуиция уже о чем-то не просто подсказывала, а орала дурным голосом. Ладно, главное сейчас сохранять спокойствие и не выдать себя. А дальше... дальше будет видно. Я вышла из дамской комнаты. Узкий темный коридор пустовал, и я невольно поежилась от суеверного страха. До зала, до места обитания людей, нужно было сделать каких-то 10 шагов по этому коридору. Раз шаг, два. Затылок прострелила резкая боль, и на меня навалилась темнота.